«Возможно, виленский сценарий», — усмехнулся Немиров. «Так неофициально принято называть действия Германской империи, предпринятые во время мирной конференции в Вильно. Только в этот раз им ни с кем заключать перемирие и некого использовать в качестве вероломного предателя, который предоставит свои территории для решительного удара. Невозможно», — покачал головой Николай Николаевич. «Если так, то они окончательно похоронят свою страну. А к чему изначально вела эта война?» — спросил Аркадий. Примечание. 1. О Рейхстаге и Соцдемах. Никто этого не просил, но я снова это сделал, поэтому в эфире рубрика «Ред». Зачем ты мне все это рассказываешь? Для начала, коротенькая историческая справка. В нашей с тобой истории, уважаемый читатель, в преддверии мирных переговоров в Компьенском лесу, произошла хитрейшая комбинация аферистов фон Людендорфа и фон Гинденбурга. Итак, 29 сентября 1918 года Людендорф послал кайзеру и имперскому канцлеру сообщение, что фронт может рухнуть в течение суток, что, естественно, было далеко от действительности. Тем не менее, все это сгущение красок было нужно, чтобы протолкнуть главный твист всего этого месседжа. Обоснование необходимости принятия 14 пунктов Вудро Вильсона и формирования демократического правительства. Казалось бы, военная пробка Людендорф должен быть за Бога, кайзера и Фатерлянд, но вот, заговорил о демократии и гласности, как так? А этот пассаж, как оказалось, был нужен для того, чтобы свалить всю вину за поражение на клятых соцдемов. Соцдемы делились на три категории – правых, левых и тех, которые посередине. Если бы не было последних, ты бы прочитал здесь шутейку о двух палочках Твикс, но, увы-увы. В общем-то, Гинденбург и Людендорф предложили собрать новое правительство из правых и умеренных, а левых послать к чертям, ну и из других партий накидать кого-нибудь до кучи. Видимо, идея очень понравилась кайзеру Вильгельму II, поэтому 30 сентября, прямо на следующий день, имперский канцлер, граф Георг фон Гертлинг, подал в отставку, вместе со своим правительством. Вместо него имперским канцлером назначается принц Максимилиан Баденский, который из дома Церингенов. Кайзер поставил Максу Баденскому задачу стать матерью драконов, разрушительницей цепей и так далее. Иными словами, сформировать коалиционное правительство с солидным представлением демократических партий, ну, чтобы никто не усомнился, что это соцдемы теперь у руля и несут всю полноту всех полнот. Соцдемы не захотели выступать в роли барашков для заклания, поэтому развели активность, думая при этом, что сейчас подействуют в контру кайзеру и его камарилье. Они полезли через голову Вильгельма II и предложили американскому президенту начать мирные переговоры на основе разработанных им 14 пунктов, но это-то и было планом аферистов Людендорфа и Гинденбурга, типа, гребите весь жар своими руками, а мы потом скажем, что вы предали германский народ и нанесли удар в спину. Именно на этом Гитлер потом сделает себе политическую карьеру. Соцдемы и марксисты, по его версии, украли у Германии победу. Еще он упоминал промышленников, которые тоже ударили в спину, но потом, когда они раболепно легли под него, подобная риторика пропала и главными виновниками стали исключительно ноябрьские преступники. В общем-то, комбинация аферистов Людендорфа и Гинденбурга сработала не так, как они хотели. Они думали, что сейчас все будет окей, соцдемы все подпишут и они, в белых перчатках, будут сетовать, что победа была вот-вот, но эти проклятые соцдемы. Только вот Вильсону такой исход не нравился, поэтому он игнорил предложение кайзера, а затем затребовал большего. Он почувствовал слабину, поэтому захотел, в ноте от 23 октября 1918 года, чтобы немцы вывели войска с оккупированных территорий, прекратили неограниченную подводную войну, которая очень плохо влияла на бизнес, а также отставили своего кайзера к чертям собачьим. Такой расклад не понравился уже Людендорфу, поэтому он приказал продолжать войну. 25 октября 1918 года Макс Баденский потребовал, чтобы кайзер отправил охамевшего генерала в отставку. Людендорф поехал в Берлин, где пообщался с кайзером, сидевшим тогда во дворце Бельвю. Кайзер потребовал попросить отставку, а Людендорф попросил. И Людендорф думал, что Гинденбург тоже подаст в отставку, ну, типа, из чувства солидарности, но Гинденбург не подал, свой китель ближе к телу. Людендорф очень обиделся. Чтобы было спокойнее, Людендорф бежал в Швецию, чего ему потом не забыли. Несмотря на то, что афера сработала не так, она, все же, сработало. В 1919 году Людендорф вернулся в Германию и начал рассказывать сказки о том, что удар в спину, заговор соцдемов и большевиков, ноябрьские преступники, у Германии украли победу, ККК, что легло в основу всей этой конспирологии о заговоре промышленников с мышами-большевиками с планеты Маркс, в которую, без шуток, верил Адольф Гитлер. Кстати, именно вот эта cool story об ударе в спину и побудила Гитлера лезть в политику, потому что ему стало очень обидно. Людендорф даже книгу потом написал «Война и политика», в которой расширил солидно лор своего Манимерка, в котором Германия вот-вот и победила бы. Вдобавок, Людендорф оказался комплексующим инфантилом, который не был уверен, что его слова имеют достаточно вескости. Для придания вескости, он придумал легенду, будто бы фразу об ударе в спину Германии придумал генерал Нил Малкольм, глава британской военной миссии в Берлине, в ходе разговора, состоявшегося вскоре после перемирия. Только вот это невозможно, так как задолго до вскоре после перемирия Людендорф уже был в Швеции и не мог пообщаться с генералом Малкольмом. В общем-то, это история о том, как два афериста нашли крайнюю жопу, на которую можно все свалить, но потерпели частичный провал, имеющий далеко идущие последствия. Глава 16. Кайзершлахт. 2 ноября 1918 года. «Есть две новости», — произнес вернувшийся в вагон Николай Николаевич. «Хорошее», — поинтересовался Аркадий. «В городе Киль началось вооруженное восстание матросов», — ответил генерал. «Большая часть кораблей захвачена мятежными матросами, а гарнизон города сдался под угрозой обстрела из корабельных орудий. А плохая?» – спросил Аркадий. «Началось полномасштабное наступление по всему Западному фронту», – ответил генерал. «Похоже, что они все это время копили силы и ресурсы именно для этого. Но как тогда понимать эти переговоры?» – недоуменно нахмурился Чичерин. «Возможно, наступление – это действие германского генералитета, а переговоры – действие правительства», – предположил Алексеев. «Мы не знаем». «А Восточный фронт?» – спросил Аркадий. «Я спросил об этом в первую же очередь. Из Ставки докладывают, что никакой активности по всей линии боевого соприкосновения», – произнес генерал Алексеев. «Окончательно портить отношения с нами они, по-видимому, не рискнули. Да и переговоры ведутся с Антантой, а мы тут как попутчики». Теперь Аркадию стало ясно, почему немецкую делегацию сразу же взяли под охрану. Выглядело это очень странно, поэтому и насторожило. Но почему в Киле восстание? 1. В вагон вбежал связист, сжимающий в руке телеграмму. «Товарищ генерал-полковник», — воскликнул он. «Срочное сообщение. Говори», — разрешил ему Алексеев. «Восстание германских военных моряков затронуло не только Киль», — сообщил связист. «Восстали практически все военные моряки, находящиеся на действительной службе. Причины неизвестны, но повсеместно учреждаются советы. Революция, товарищ генерал». «ККМ, кашлянул Николай Николаевич. «Рано делать столь поспешные выводы. Давайте продолжим наблюдать». 6 ноября 1918 года. «Слышали?» – спросил Леонид, опуская газету. «В Европе совсем плохи дела. Кирилл Борисович Смутин, бывший штабс-капитан русской императорской армии, поднял на него вопросительный взгляд. Германская империя начала полномасштабное наступление», поделился Курчевский сведениями. «Мирные переговоры сорваны. И тут, да, генерал-полковник Алексеев находится во Франции и сделал официальное заявление. Газету ему доставил мальчик, работающий по утрам разносчиком. Тут такое в порядке вещей». «Какое?» – спросил заинтересовавшийся Геннадий Алексеевич Парфенов, бывший поручик русской императорской армии. «Говорит, что это все виноват кайзеровский генералитет, который довел солдат и матросов до отчаяния», — ответил Леонид. «Сообщают оперативные сведения, восстания происходили и на фронте, среди подразделений кайзеровской армии, но их кроваво подавили». Парфенов хмыкнул. «Утверждается, что в Германии началась революция», — продолжил Курчевский. «Думаю, самодержавие рухнет и там. Ты эти мысли свои держи при себе», — посоветовал ему Смутин. «Здесь таких не любит», — поддержал своего товарища Парфенов. «Понял», кивнул Леонид. «И при хозяйке ничего такого не говори», предупредил его Смутин. «Она чувствительна к делам революции». «А я думал, что», удивился Курчевский. «Не о том думаешь», перебил его Смутин. «Не надо тут такого. У нас работа есть. Не забывай, кто ты и зачем ты». «Еще раз понял», кивнул Леонид. «Марфа Кирилловна, действительно, похожа на женщину, пострадавшую от революции. Она покинула Россию почти сразу после февраля, бросив сверхприбыльное предприятие. Та самая Марфа Кала, ставшая практически народным напитком в России, это ее детище. Но она и здесь не растерялась. Царь Кала, которую Леонид попробовал в первый день в Штатах, это тоже ее детище. Американцам, как он уже успел понять, очень нравится. По всему Лос-Анджелесу стоят билборды с изображением царя, его семьи и великих князей. «Что ж, пойду я работать», – встал Леонид из-за стола. «Надо зайти в архитектурный отдел мэрии». «Не интересует», – перебил его Парфенов. «Понял», – вздохнул Курчевский и пошел к вешалке, где висели его пальто и шляпа. Первое, что он сделал, по приезде в Лос-Анджелес, это последовал совету товарища Немирова, купил себе недвижимость. Американцы уважают людей, которые имеют в своей собственности какую-то хорошую недвижимость, потому что это солидно и престижно. Он купил виллу на бульваре Сансет, что в западном Голливуде. На самом деле, эта вилла стоит на улице Куинс, под номером 1416, но агент по недвижимости сказал, что вилла на бульваре Сансет. Леониду было не принципиально, для него что Куинс, что Сансет, не значит абсолютно ничего, но американцам, почему-то, это важно. Он собирался прояснить этот момент в ближайшее время, но дом очень хороший. Построили его в прошлом году, 12 комнат, предусмотрен гараж на 4 машины, весь дом белокаменный, с большими окнами, но с тонкими стенами. Курчевский считал, что это как-то ненадежно и зимой будут проблемы, но потом вспомнил, где находится. Здесь зимой идут дожди, а снега не бывает вообще. Если бы во Владимирской губернии зимой шли дожди, мы бы вымерли все, подумал он. Легкая ностальгия по дому у него была. Все-таки, это чужая страна, где он чужак и всегда им будет. Американцы, конечно, уважают его, но это только из-за денег. Ему было неожиданно приятно проследить изменения поведения агента по недвижимости, Филиппа Джоновича Адамса, когда тот осознал, что Леонид купит этот дом вот прямо сейчас, без моргиджа. 2. Дежурная улыбка как-то сразу размякла и в глазах агента проступило уважение. Богатство тут уважают. Надев пальто и шляпу, он похлопал себя по карманам и понял, что забыл пистолет. Приехал он в Штаты без оружия, но вопрос решился очень просто. Тут не было Столыпина, который всех ограничивал, поэтому Леонид без затруднений купил себе кольт 1911 в ближайшем оружейном магазине, после чего заплатил $250 за ускоренную проверку у шерифа Беверли-Хиллз. Шериф, разумеется, все очень быстро проверил, после чего выдал Курчевскому разрешение на скрытое ношение оружия. Он живет вместе со Смутиным и Парфеновым, но это лишь на время ремонта в его вилле. Эти двое предпочитают снимать номер в отеле, поэтому к нему не переедут, а он и рад. Курчевский уже увидел, что тут все гораздо проще с женщинами. Да, они тут все разбитные и вольные, но это даже хорошо. С большой виллой у него появится больше возможностей производить впечатление на женщин, а уж когда он купит машину. Вооружившись пистолетом, Леонид вышел из отеля и направился к мэрии Беверли-Хиллз. Нужно договориться о выкупе участка на окраине города, у него есть подробный план по организации производства полуфабрикатов. Марфа Кирилловна уже нашла ему поставщиков сырья и с персоналом обещала подсобить, поэтому Леониду оставалось лишь утрясти формальности. Он предпочитал перемещаться пешком, чтобы получше узнать город. Когда ездишь на машине пассажиром, очень сложно запоминать улицы и проспекты. Проходя мимо парка, название которого не знал, он не заметил, как за ним ненавязчиво увязалось трое негров. Беззаботно разглядывая здание, Леонид шел к мэрии города, чтобы получить нужные разрешения, которые уже должны быть готовы. Район тут хороший, в целом, но местных жителей смущает относительная близость предприятий, где работают негры. Негры тут никому не нравятся, даже некоторым другим неграм, так уж сложилось. Курчевский негров не ненавидел, он просто до сих пор не привык к ним. Он их никогда в жизни не встречал, они очень редко попадаются в России, а тут они почти на каждом шагу. Он проходил мимо переулка, в котором быстро мелькнул кто-то. Это заставило его остановиться. Заблудился, вышел из-за угла высокий негр, одетый в льняную рубаху и потрепанные синие джинсы. Судя по звуку, еще двое были сзади. «Нет, не заблудился», — покачал головой Леонид. «А похоже, что ты заблудился», — ответил на это негр. «Мы можем помочь тебе найти дорогу домой, но за скромную плату. Мне не нужны проблемы», — произнес Леонид примирительным тоном. «Вам, я думаю, тоже». Он огляделся и заметил, что из окна за ним украдкой наблюдает какая-то седая старуха. «А кто здесь говорит о проблемах?» — глумливо усмехнулся негр. «Или ты думаешь, что мы создаем тебе какие-то проблемы?» «Проблем не будет, если ты заплатишь нам за услуги. Я не буду тебе ни за что платить», — покачал головой Леонид. «И если твои дружки сделают еще один шаг в мою сторону, у всех нас будут проблемы». Медленно приближавшиеся негры остановились. «Считаешь, что ты сможешь устроить нам проблемы?» — усмехнулся высокий негр. «Вам это не нужно», — предупредил Курчевский. «Если вас ждет дома хоть кто-то, отступитесь. Ты мне угрожаешь». Высокий негр вытащил из кармана потрепанный револьвер «Смит и Вессон», модель «Лады Смитх», калибра 22 ЛР. Курчевский, в ходе всего разговора, ненавязчиво смещался влево, чтобы хоть как-то обезопасить тыл. Негр начал поднимать револьвер, чтобы взять Леонида на прицел. Тут все понятно и выбора нет. Курчевский, слепо следуя рефлексу, выхватил кольт 1911 и сделал бездумный выстрел на поражение. Пуля попала точно в центр туловища, сразу же окрасив дешевую льняную рубаху темно-красным пятном. Разворот, фиксация ножа в руке упитанного негра, выстрел. Третий негр испуганно выпучил глаза и уронил на асфальт стальной кастет с шипами. «Стоять!» — приказал ему Леонид. Упал на землю. Негр послушно рухнул рядом со своим истекающим кровью товарищем, пытающимся сделать вдох. Но у него левое легкое пробито, Курчевский выстрелил недостаточно точно, поэтому вдохнуть ему, без медицинской помощи, не удастся. «Вызовите полицию», — обратился Леонид к старушке. Но старушка исчезла из виду и закрыла свое окно занавеской. Вновь оглядевшись, он не увидел никого, кто мог бы позвонить в полицию. «Возьми ремень того парня», — приказал Леонид еще живому негру. «Живо!» Негр повиновался и лихорадочными движениями расстегнул штаны своего товарища и вытащил его ремень. На колени и руки за спину дал Леонид следующую команду. «Быстро!» Его учили, как правильно вязать пленных, он не знал, зачем, но сейчас пригодилось. Он повязал грабителя, как барана, по рукам и ногам. «Никуда не уходи», — зачем-то сказал он, после чего пошел искать телефон. В 300 метрах обнаружился сомнительного вида бар, в котором он нашел в справочнике номер полиции и вызвал наряд. Через 8 минут приехал целый грузовик, набитый полицией. «Вы вызвали», — обратился к Леониду офицер. «Назовитесь». «Леонид Курчевский», — представился он. «Поляк?» — зачем-то спросил полицейский. «Нет, я русский», — покачал головой Леонид. «А вы кто?» — офицер Патриком Иллиган, — представился полицейский и показал свой жетон. «Эй, шеф, это же нигеры», — сообщил Иллиган один из офицеров. «Почему вы не сказали диспетчеру, что на вас напали цветные?» — нахмурился ирландец. «Я не знал, что это важно», — развел руками Леонид. «Значит, эти трое напали на вас?» — спросил полицейский. «Да», — кивнул Курчевский. «Я просто шел в мэрию, чтобы получить документы на купленную мною землю, а эти трое неожиданно выскочили и...» «Мне все понятно», — прервал его офицером Иллиган. «Вынужден задержать вас до выяснения обстоятельств. Сдайте оружие». Леонид отстегнул кобуру и передал ее полицейскому. «Придется проехаться вместе с этим черножопым», — извиняющимся тоном сообщил ему Иллиган. «Но это ненадолго. Эй, Сандерс, позвони в участок, пусть высылают коронера». Ехать пришлось недолго. Негр сидел тихо, очень уж боялся Леонида. В участке их оформили, после чего закрыли в камерах для предварительного заключения. Следующие 4 часа никто с Курчевским не взаимодействовал и не общался. А вечером ему принесли ужин, после чего стало ясно, что сегодня ничего не прояснится. Нары оказались неудобными, а еще тут не предусмотрено даже одеяло. Кое-как уснув ближе к полуночи, Леонид проспал до утра, а затем его отконвоировали в какой-то кабинет, в котором сидел представительный мужчина в деловом костюме. «Мистер Корчевский», — встал этот мужчина. «Меня зовут Джонатаном Гудвизером, я адвокат, назначенный вам в защиту». «Здравствуйте», — приветствовал его Леонид. «Леонид Курчевский, я поработаю над произношением», — пообещал Гудвизер. «Проходите и присаживайтесь». «Сигарету?» «Нет, спасибо», — покачал головой Курчевский. «Что происходит?» «Не переживайте, мистер Корчевский», — улыбнулся адвокат. «Полиции все ясно, эти поганые нигеры напали на вас, на законопослушного гражданина, а вы лишь защищались. И очень хорошо, что вы поймали того трусливого нигера, он уже дает признательные показания. Все будет отлично. Если все будет идти, как идет, сегодня к полудню вас освободят под залог. Тогда зачем здесь вы? Не понял его Леонид. Меня нанял мистер Хантингтон, ответил Гудвизер. Он известен как железнодорожный магнат, а также владелец отеля Хантингтон. 2000 миль трамвайных путей по всей Южной Калифорнии. Это его империя. Это заслуживает уважения, кивнул Леонид. Но почему такой уважаемый человек оплатил мне, несомненно, талантливого адвоката? Я могу говорить откровенно, адвокат приблизился. Разумеется, вновь кивнул Леонид. Мистер Хантингтон был впечатлен тем, как вы разобрались с этими вонючими ниггерами, сообщил ему Гудвизер. Подонки заслужили все, что с ними случилось, мы считаем именно так. Но что важнее, точно так же считает окружной прокурор. Все схвачено, это была минимально необходимая самооборона. Ниггеры были вооружены, поэтому суд присяжных будет на вашей стороне, мистер Куарчевски. Почти получилось, похвалил его Леонид. Я буду стараться, пообещал адвокат. На этом мы закончим этот разговор. Но должен сообщить, что мистер Хантингтон хочет видеть вас в своем особняке сегодня вечером. Он устраивает званый ужин в честь известной вам миссис Марты Купер. Марфа Кирилловна Бочкарева уже официально сменила имя и фамилию на американизированный вариант, что советовала сделать и Леониду. Пахом Семенов тоже сменил имя, теперь он Пахомиус Саймонс. Сочту за честь присутствовать, улыбнулся Леонид. Освободили его, как и говорил Джонатан Гудвизер, до обеда. Пришлось оставить залог и дать обещание явиться на судебное заседание, которое состоится послезавтра. Залог привез Парфенов, недовольный тем, что Леонид попал в передрягу на ровном месте. Вернувшись в отель, Курчевский привел себя в порядок, после чего вновь отправился в мэрию, но теперь на такси. Документы дали, все прошло без проволочек, поэтому Курчевский стал счастливым обладателем 3 гектаров земли, на которых развернется его будущее производство. К вечеру он приехал на виллу Марфы Кирилловны. Она попросила: «Здравствуй, Леня», — приветствовала она его. «Здравствуй, Марфа Кирилловна», — улыбнулся он ей. «Проходи, отведай, что Бог послал», — пригласила она его. «Хуанита, подавай на стол». Вилла Бочкаревой была, мягко говоря, королевской. Видно, что денег у нее очень много. В интерьерах Курчевский не разбирался, поэтому мог сказать лишь, что все это выглядит очень дорого. «Умеешь водить?» – спросила Марфа Кирилловна. Леонид с содроганием вспомнил курсы вождения. «Это была самая тяжелая часть». «Умею», – ответил он. Хуанита, домработница, сервировала большой дубовый стол, накрытый белоснежной скатертью. На ужин был лосось, красная икра, какие-то хлебцы, а также белое вино. «Кушай плотно, нельзя показывать, что мы с голодного края», – сказала Марфа. «Знаю», кивнул Леонид и налег на лосося. Было очень вкусно. Соус оказался из разряда божественных, а мясо практически таяло на языке. Никогда еще Курчевский не ел ничего вкуснее этого блюда. «У меня есть для тебя подарок», произнесла Марфа, когда первое блюдо было съедено. «Не пристало будущему миллионеру ездить по городу на такси, люди не так поймут». «Что за машина?» спросил Леонид. «Сам увидишь, после ужина», пообещала Марфа. Заинтригованный Курчевский быстро доел свою порцию, после чего дождался, пока Марфа закончит со своей. Хуанита, женщина лет 30, украдкой бросающая на Леонида заинтересованные взгляды, начала убирать со стола. Марфа провела его в гараж, где стояло уже 8 машин. Тут и Кадиллак тип 57, Мерседес, Форд. «Которая?» – спросил Леонид. «Вот это», – указала Марфа. «Это был Rolls-Royce Silverghost, серебряного цвета, 6-цилиндровый двигатель на 48 лошадиных сил, 4-ступенчатая коробка передач, но характеристики были не особо важны, важнее было исполнение салона и общий дизайн, роскошь, сквозящая из каждой детали». Леонид был под впечатлением. «Это мой подарок тебе, в честь прибытия в Штаты», — улыбнулась Марфа. «Аркадий написал мне, что возлагает на тебя большие надежды». «Благодарю», поклонился Курчевский. «И я не подведу ни Аркадия Петровича, ни тебя, Марфа Кирилловна». «Заводи машину», — улыбнулась она. «Поедем на званый ужин во всем блеске. 19 ноября 1918 года. Это неожиданно и неприятно, но ничего смертельного», — произнес Аркадий. «Да, 67 километров до Парижа, но они почти выдохлись». Поезд Фаша был вынужден покинуть линию фронта и отправился в Париж, так как Компьен был взят немцами. «Но они применяют броневики и танки», — — произнес Чичерин. «Не это ли? Они еще не умеют», — перебил его генерал Алексеев. «Мы используем бронетехнику с умом. Пехота должна поддерживать броневики, а не наоборот. Все, кто считает иначе, глупцы». «Соглашусь с товарищем генералом», — произнес Аркадий, чтобы нарушить возникшую тишину. «Концентрации броневиков на одном участке создано не было, поэтому до Парижа немцы добраться не могли, при всем их желании». Немецкое наступление было знаменательно тем, что произошла первая в истории битва бронетехники. Британские и французские танки столкнулись с немецкими броневиками и танками, в ходе чего обе стороны потеряли суммарно 80 единиц бронетехники. Немцы потеряли 24 броневика и 3 танка, а остальное – это франко-британские потери. Это должно было что-то изменить в головах генералов обеих сторон. Хотя, на самом деле, более высокие потери Антанты обусловлены тем, что бронетехники она задействовала кратно больше, а основные потери ей были нанесены не броневиками, на которых было слишком мало артиллерии, а первыми в истории противотанковыми ружьями. Немцы уже давно поняли, что британские танки оснащены противопульной жестью, поэтому нужно нечто чуть-чуть мощнее пули. Броневики, по большому счету, служили средством транспортировки противотанковых расчетов, которые распределялись по местности и отстреливали вражеские танки, беззащитные против крупнокалиберных бронебойных пуль. После такого британцы и французы резко сократили масштаб применения танков на поле боя, потому что посчитали, что был разработан ультимативный убийца танков, делающий их применение бесполезным. Увы, но это не так. На фоне сокращения присутствия танков, немцы и начали успешное наступление на Париж, с целью взять французскую столицу, что могло дать им мощное преимущество на переговорах. О какой капитуляции идет речь, если мы взяли вашу столицу? Броневики у них интересные, произнес Аркадий, показывающие, что на Путиловском заводе идут в перспективном направлении. Они применили полугусеничный артиллерийский тягач «Мариенваген-2», просто обшили его броней и оснастили башней. Башни они разработали двух типов, одна для пулемета МГ-08, а вторая для сильно укороченной полевой пушки 7,7 ЦМ ФК-16. Немцы захватывали советские броневики и видели в них десантные отсеки. Они прекрасно поняли, для чего это нужно, но концепцию механизированных подразделений, тем не менее, не реализовали. Резон был: у них есть около 30 танков, которые не могут перемещаться так же быстро, как полугусеничные броневики. А еще они не видели существенной разницы задач танков и броневиков. «Усваивают уроки, сволочи», – недовольно изрек Николай Николаевич. «Не совсем так, как надо, но усваивают», – произнес Аркадий. «Чем это грозит переговорам?» – поинтересовался Чичерин. «Да ничем», – ответил на это Немиров. «Как только наступление окончательно захлебнется, они вновь вернутся за стол переговоров. Но я не уверен, что Антанта согласится. Они ведь не мы, ха-ха. Лучше, пока что, никуда не уезжать», – решил генерал-полковник. «Если товарищ Немиров прав, то нас остановит на полпути». Примечание. 1. Кильское восстание. Почему-то некоторые не очень умные индивиды до сих пор считают, в точном соответствии с заветами Гитлера и ему подобных, что это ноябрьские преступники обеспечили поражение Германии в Первой мировой войне, а в Киле восстали разного рода преступники и пьяные матросы. Слышал такую версию неоднократно и от совершенно разных людей, в разное время. Однажды мне эту телегу толкал челик в комментариях на Автортуди. В общем-то, распространенное мракобесие. Эти индивиды, наверное, никогда не слышали о такой вещи, как военно-морской приказ от 24 октября 1918 года, согласно которому предполагалось вывести в море вообще весь кайзеровский военно-морской флот и дать решающий бой превосходящим силам противника. Наверное, командование хотело, чтобы весь германский флот отправился прямиком в Вальхаллу, потому что эта операция была гарантированным самоубийством. Изначально акт неповиновения совершили матросы линкоров «Тюрингия» и «Гельголанд». Более 1000 матросов арестовали и повезли в Киль. Остальные матросы сочувствовали арестованным, поэтому сходили на берег в увольнительные и искали способы освободить их. Потом военный патруль расстрелял мирную демонстрацию матросов и сочувствующих граждан, а затем один из матросов застрелил командира патруля, после чего патруль был разоружен. В Киль направили лояльные кайзеру подразделения, но пехотные подразделения присоединились к восставшим матросам, правда, не все. Оставшиеся верными долгу правительственные войска были разбиты. Матросы учредили совет рабочих и солдатских депутатов, а все арестованные были освобождены. Похоже на действия пьяной матросни и преступников, до чего нужно было довести дисциплинированных и законопослушных немцев, чтобы они решились на революцию. А вот до чего. 2. Моргидж, Атангл, Мартгаге – это ипотека, но Курчевскому такое явление незнакомо. В начале 20-го века это явление было не особо распространено. Банки давали ссуду на недвижимость с большим первоначальным взносом, зачастую до 50% от стоимости недвижимости, а срок ипотеки был коротким, не более 5-10 лет. Да и выдавали ипотеку, как правило, на сельскохозяйственные земли, которые сбыть, в случае чего, было гораздо легче, чем чье-то уже поюзанное жилье. Тем не менее, жилищная ипотека, как явление, существовала с конца 19-го века, а может и раньше. Глава 17. Присыпать штыки грунтом. 25 ноября 1918 года. Турки, все, сообщил Немиров, вернувшийся от связистов. И немцы, похоже, что тоже все. С турками было очевидно, хмыкнул генерал Алексеев. А что немцы? Маршал Фош в ходе разговора упомянул, что немцы вышли на связь и предлагают возобновить переговоры, ответил Аркадий. Но маршал не намерен ничего возобновлять, а желает решительно довести эту войну до победного конца. Только вот все понимают, что желанием маршала Фоша не суждено сбыться. Счет жертв испанки пошел на миллионы, газеты вопят со своих заголовков о новой черной смерти и мрачном жнеце, а разного рода религиозные организации переживают новый подъем популярности. Больше всех, естественно, страдают солдаты. Проживание в условиях критической скученности, всепролазной сырости и вездесущей антисанитарии создает особые условия, способствующие высочайшей заболеваемости. Грипп разлетается по траншеям со скоростью звука, поэтому болеют практически все. Госпитали переполнены, тела хоронят в братских могилах, положение дел паршивое. Войну давно надо было закончить. У немцев положение еще хуже, к уже перечисленному добавляются голод и революция. В Берлине идут бои, кайзер уехал из страны, воюют спартакисты против социал-демократов, уже успевших сформировать правительство. На военных всем плевать, поэтому началось дезертирство с фронта, а явление стало известно от пленных. Все стремительно рушится, совсем как в феврале 1917 года, но есть ключевое отличие. Социал-демократы показывают хорошую организованность и противостоят местным большевикам, в роли которых выступают члены Союза Спартака. Получается очень интересно, и некоторым уже кажется, что революция будет идти по сценарию России, но это заблуждение. Реакция уже готова и будет действовать решительно. А кто командует армией? Спросил себя Аркадий. И что она будет делать, если власть возьмут спартакисты? Среди немецкого офицерства практически тотальный антикоммунизм, поэтому прекрасно понятно, что это будет главный противник Союза Спартака, а солдаты слушают офицеров, поэтому пойдут за ними, подумал Немиров. Вот тебе и фрайкор. Впрочем, такого рода организации не могут быть жизнеспособными без стороннего финансирования. Это группы взрослых мужчин, которые не занимаются непосредственно заработком средств на пропитание, откуда им взять деньги. Французы, тем не менее, не собираются возвращать нам экспедиционный корпус, произнес генерал-полковник. Они почти не скрывают, что хотят использовать их где-то еще. Понятно, где, хмыкнул Чичерин. Во Франции остались только наиболее лояльные французам русские войска, остальных отправили в Алжир. Как уже выяснил Чичерин, в Африке находятся члены солдатских комитетов и прочие нелояльные. Всего их около 9 тысяч, и дипломат ведет переговоры о возвращении хотя бы их. Практического смысла не отдавать их, у французов нет, в боевых действиях их не использовать, ведь они сразу же начнут сеять смуту среди других солдат. Товарищи Сталин и Молотов выехали в Париж, сообщил Чичерин, попивающий чай за обеденным столом. В Версале будет проходить мирная конференция, на которой будет решаться послевоенная судьба мира. Нам тоже нужно будет присутствовать. Маршал Фош может быть настроен сколько угодно агрессивно, но правительства Франции и Британии уже все решили, войну пора заканчивать. Объективные обстоятельства того требуют. Дождемся товарищей и поучаствуем, вздохнул генерал Алексеев. А вообще, что-то мы подзадержались со всей этой мирной волокитой. 19 января 1919 года. Немирова уже раздражало то, как медленно здесь ведутся дела. Перемирие было заключено 12 декабря 1918 года, когда был додавлен маршал Фош. Он уперся рогом и, под угрозой отставки, требовал продолжать войну. В итоге его утихомирили, как-то закулисно, после чего он, без особого на то желания, приехал в Компьенский лес, который немцы уже освободили от своих войск. Немцы пошли на уступки, в качестве мирного жеста они отвели войска с передовой, но уходить с завоеванных в ходе наступления территории отказались. Это не разгром. Социал-демократы, крепко держащиеся за власть, лавируют между национальными интересами и необходимостью закончить войну. Получалось у них не очень. Антанта хочет впиться Германии в глотку, а социал-демократы хотят свести все к довоенному положению. Таким образом, в соответствии с ранее заключенными соглашениями, вы не можете претендовать на какие-либо территории центральных держав, сообщил премьер-министр Жорж Бенджамин Климанса. Так что я не совсем понимаю, зачем нужен этот разговор. Османская империя в сделку не входила, произнес Сталин. У нас, как и прежде, есть интересы в этом регионе. Вот как, произнес Климанса. У нас другие планы на Османскую империю, покачал головой премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж. И ваши интересы в этих планах не предусмотрены. Тогда мы оставим за собой право не признавать итоги мирной конференции по вопросу самоопределения Польши и Литвы, ответил на это Иосиф Виссарионович. Это немаловажный вопрос, который беспокоит практически всех. А что делать с Польшей? На Литву всем плевать, ведь она большей частью контролируется Советской Россией, а вот Польша – это серьезный буфер между большевиками и тем, что останется от Германии. Еще всех беспокоит революция, произошедшая в Германии. Марксисты там сильны, поэтому есть риск, что будет образован коммунистический блок. Этого Антанта позволить себе не может. Следующая война, которая точно состоится, будет вестись против социалистической России, поэтому думать об этом нужно уже сейчас. Предварительное мнение Антанты гласило, что Польша должна стать независимой, власть в ней должна быть установлена демократическими методами, а политическое влияние большевиков должно быть нивелировано. Аркадий просто слушал эту беседу, не собираясь вмешиваться. Ему скоро ехать в Петроград, чтобы улаживать свои замороженные дела, а затем полноценно браться за корниловских мятежников. Он так и не понял, какова его роль в переговорах, ведь все это мог сделать любой другой дипломатический функционер. Ленину, конечно, виднее, подумал Немиров. Но я бы гораздо больше пользы принес на фронте. Владимир Ильич, видимо, тоже это понял, поэтому организовал отзыв на родину. Поэтому вам придется начать учитывать наши интересы, сказал Сталин. Мы неплохо поработали вместе и достигли выдающихся успехов, давайте продолжать в том же духе. Османская империя, в прежнем виде, скоро не станет, заговорил Климанса. Но это не значит, что вы можете рассчитывать на проливы. До Немирова уже довели, что были договоренности между Францией и царской Россией о том, что Россия получит претензии на Константинополь и проливы, если поддержит Францию в вопросе полного расчленения Германии. Нас не интересуют проливы, покачал головой Сталин. Но нам нужно что-то более приземленное, находящееся в Анатолии. Он имеет в виду анатолийские территории, прилегающие к Закавказью. С Польшей советскому правительству все понятно, Антанта ее просто так не отдаст. Все это обсуждаемо, кивнул французский премьер-министр. Это было обычное недопонимание. Константинополь они отдать никак не могли, это было бы крупное геополитическое поражение, но вот маленькие кусочки земли в Анатолии, это незначительные потери. В общем, Аркадию было понятно одно, это все очень надолго. Страны Антанты не могут договориться между собой, а тут еще и Россия вылезла, подумал он. Переговоры будут жаркими. 27 января 1919 года. Здравствуй, холодный Петроград, сошел Аркадий с корабельного трапа. Снежные сугробы, пробивающий зимний китель ветер, серый лед и хмурые тучи. Запахнув ворот, Немиров направился к ожидающей его машине. Нужно сразу же, не теряя лишнего времени, ехать к Ленину, чтобы передать пакет с самой актуальной информацией по переговорам, а затем, без проволочек, организовывать поездку в Ковров. Там нужно будет лично проверить партию новых автоматов, после чего уже с ними отправляться в расположение дивизии, под Тверь. Заревел мотор и Форд Т поехал в направлении особняка Кшесинской. Ленин все еще квартируется там, потому что очень уж удобное расположение. Но он уже говорил, что пора и честь знать. Выбирают между Зимним дворцом и Смольным институтом. Это не принципиально, но Смольный у Аркадия ассоциируется с революцией, а Зимний с временным правительством. А ведь я теперь часть этой истории, подумал он. В составе подразделений шел свергать временное правительство. Керенский и его аппарат сейчас в Петропавловской крепости, разбирательство оставили на после войны. И Николая II с великими князьями тоже оставили на этот период, будут суды. Ленин запланировал нечто грандиозное, первый в истории России суд над императором. В мире это будет третий прецедент, до этого судили Карла и английского и Людовика XVI французского. Теперь будет Николай II русский. Аркадий порекомендовал Владимиру Ильичу провести всероссийский референдум, чтобы народ сам решил, какова будет участь последнего царя России. Три варианта – казнь, тюрьма или помилование. И сразу понятно, что на помилование рассчитывать не приходится, слишком много дел наделал. Керенского будут судить, в основном, за организацию летнего наступления, по этому делу пройдет очень много людей, которые участвовали в обеспечении снабжения и оценивали боеспособность русской армии. В общем-то, весна и лето обещают быть интересными. Особняк Кшесинской, как обычно, был полон разного народу, уже чувствуется его неудобство для ведения административной деятельности. С подачи Аркадия, во избежание, была заведена серьезная охрана, контролирующая особняк и ближайшие окрестности. Он сдал оружие на КПП, подождал, пока проверит портфель, после чего прошел внутрь, сразу же направившись в кабинет Ленина. «Здравия желаю, товарищ Ленин», – козырнул Аркадий. «Аркадий Петрович, здравствуйте», – заулыбался Ленин. «Проходите. К сожалению, я ненадолго», – вздохнул Немиров. «По приказу генерал-полковника Алексеева должен вручить вам пакет со сведениями о ходе переговоров». Он открыл портфель и извлек из него опечатанную папку. «Здесь есть все», — сообщил он. «Обязательно ознакомлюсь в самое ближайшее время», — кивнул Владимир Ильич. «Но ты присядь, есть новости». Немиров сел на стул перед рабочим столом Ленина. «Произошли кое-какие политические изменения», — начал тот. «Известный тебе Лев Троцкий начал поднимать Петросовет на отправку вооруженной поддержки Союзу Спартака. Я эту инициативу придушил». Но Троцкий скоро пойдет на решительные меры, он очень хочет в Германию. Так пусть езжает, ответил на это Аркадий. Но без народной армии. Он хочет протолкнуть через Совет отправку народной армии, ответил на это Ленин. И я боюсь, что наступит день, когда я не смогу удержать Совет. Пусть в ЦИК наложит запрет, предложил Аркадий. Уже подумали, один раз это сработает, вздохнул Ленин. Но время еще не пришло. А вы не пробовали договориться с самим Троцким? Поинтересовался Аркадий. «Пробовали уже», — поморщился Ленин. «Иногда мне кажется, что он невменяемый. Тогда я даже не знаю», — развел руками Аркадий. «Я человек простой. Только не надо прибедняться, Аркадий Петрович», — усмехнулся Ленин. «Знаю я эту вашу простоту. Может, стоит поделиться с Троцким нашим планом?» «Рискованно», — покачал головой Немиров. «Если разболтает кому не надо, то все рухнет. Все одно, если он добьется прямой отправки народной армии, тогда плану конец», вздохнул Ленин. «Сами решайте, Владимир Ильич», ответил на это Аркадий. «Думаю, его придется привлекать», произнес Ленин не очень уверенно. «Иначе потом придется идти против Петросовета. План слишком важен. План прост, как 5 копеек, отправить народную армию ненавязчиво, в толпе военнопленных, на общих основаниях. До прибытия на вокзал они будут являть собой полноценные дивизии, а по прибытию превратятся в усталых солдат кайзера, жаждущих вернуться домой. А вот уже дома они вновь превратятся в полноценные дивизии, связанные одной целью. Троцкий в такие схемы не вдавался, ему это не нужно. Ему, по большому счету, плевать, в каком виде народная армия войдет в Германию и что на это скажут западные партнеры, если он сможет провести в Германии революцию. Все это станет уже неважно, но Ленина и Немирова беспокоит вопрос, а что, если нет? Возможно, Аркадий перестраховывается и заразил этим Ленина, но если затея провалится, то надо будет как-то жить дальше. А Троцкий не допускает и мысли, что провал вообще возможен. «Ладно, буду думать», – кивнул Владимир Ильич. «Проблему срочно нужно как-то разрешать. Если он будет блокировать решение Петросовета, Троцкий это использует и уничтожит его репутацию. Контрреволюция на самой верхушке партии, тушитель пожара мировой революции, Ленин промахнулся, Немиров мог накидать очень много вариаций. Аркадий ничего ему не насоветовал, просто позволил проговорить проблему, а решение Ленин принял уже сам. Возможно, он сомневался в пригодности варианта посвящения Троцкого в курс дела, но теперь решился. «Мне нужно срочно ехать, дела накопились», – произнес Немиров. В планах у него заскочить к Гамалее, спросить, какие достигнуты успехи. «Не задерживаю», – отпустил его Ленин. «Но, после того, как вернешься из Коврова, обязательно зайди ко мне, к тому времени у меня на руках будет доклад Ларина. Нужно будет обсудить принципиальные моменты». «Обязательно, товарищ Ленин», – кивнул Аркадий, после чего покинул кабинет. Спустя 20 с лишним минут он был в кабинете Николая Федоровича Гамалеи. «Думаете, мы тут волшебством занимаемся, товарищ полковник?» – спросил его тот. «Не думаю», – покачал головой Аркадий. «Раз не думаете, то почему считаете, что мы можем творить чудеса?» – задал Гамалея следующий вопрос. «Я просто хочу узнать, как продвигаются исследования», – Аркадий развел руками. «И в чудеса не верю. Нет у нас никакого продвижения», – ответил на это Николай Федорович, раздраженным жестом поправивший очки. «После того, чего мы достигли месяц назад, мы будто в стенку уперлись. Органические растворители, действительно, позволили выделить относительно чистое вещество, обладающее выраженными антимикробными свойствами. Только вот испытания показали, что оно токсично для живых организмов. Значит, очистка несовершенна», – произнес Аркадий. «Да что вы говорите?» – патетически всплеснул руками Николай Федорович. «Ну, все, это сэкономит нам годы. Почему вы раздражены?» – спокойно спросил Аркадий. «В городе смертельная эпидемия, если вы не заметили», – ответил Гамалея и протер руки тряпочкой, лежавшей в чаше со спиртом. «У меня работы, как у Сизифа, до скончания времен. Нужно как-то справляться с управлением учреждением и, каким-то образом, совмещать все это с научной деятельностью. Я заметил», – вздохнул Аркадий, – «но и исследование перспективного лекарства. Вот меня, Аркадий Петрович, в перспективах лекарства можете не убеждать», – махнул рукой Гамалея. «Я вижу перспективы этого лекарства лучше, чем вы, несмотря на то, что имею проблемы со зрением. Из недавнего я обнаружил, что выделенное вещество очень эффективно против пневмококков, золотистого стафилококка, кластридий. Все это вам ничего не говорит, поэтому я не буду заострять на этом внимание. Главное, что я установил, вещество очень слабо воздействует на грамотрицательные бактерии. Один, почему, это нам еще предстоит выяснить, но я выясню. Эта задача пробудила во мне исследовательский азарт, я очень хочу поскорее во всем разобраться. Я в вас верю», — улыбнулся Аркадий. «Возможно, вы докажете мне, против своей воли, что способны творить чудеса, но многого не ждите, это совершенно новое направление», — предупредил его Гамалея. «У меня через 20 минут консилиум, поэтому я не смею вас задерживать, Николай Федорович», — встал Аркадий. «Благодарю, что уделили мне время. До свидания», — попрощался Гамалея. «До свидания», — улыбнулся ему Немиров. 1 февраля 1919 года. Аркадий потер руки, подышал в ладони, после чего размял пальцы. Холод лютый, причем настолько, что пробивает даже шерстяные перчатки. «Готовы?» – спросил волнующийся Дегтярев. «Сегодня идет испытание нового образца пистолета-пулемета Дегтярева, изделие 3. Изделие 1 – это все еще не работоспособный пулемет. Изделие 2 – это пистолет-пулемет Дегтярева под калибр 6,5 25 мм, а изделие 3 – это пистолет-пулемет Дегтярева под калибр 3 25 мм. Прошлый образец показал себя очень плохо, клин каждые 5-6 выстрелов, но Дегтярев, вроде как, уже решил эту проблему. Магазин теперь размещался сверху, но на столе лежал образец с горизонтальным расположением. Все эти вариации обязаны своим появлением чувствительности нового патрона к подаче в приемник. Любое незначительное отклонение, которое бы легко простил классический патрон, вызывает клин стреловидного боеприпаса и отказ работы автоматики. Благодаря свободному затвору все это легко устраняется, но проблема есть и ее нужно решать. Аркадий вскинул пистолет-пулемет к плечу, взвел затвор, после чего прицелился в мишень и дал короткую очередь. Отдачи будто бы вообще нет. Он отвел оружие на вытянутых руках и снова дал короткую очередь. И снова он не почувствовал отдачи. Легкий затвор отправлял легкую пулю адресату и почти ничего не отдавал в ствольную коробку. Отдача была крайне незначительной. «Любопытно», — хмыкнул Аркадий. «Все удивляются», — развел руками Дегтярев. Если удастся окончательно решить проблему с заклиниванием, то цены этому автомату не будет. Единственный минус – невозможно наверняка сказать, попал ты по мишени или нет. Пыжи лежали метрах в 20-30 впереди, на тщательно выметенном бетоне, а вот в мишени, скорее всего, присутствуют маленькие точечки. Взяв бинокль, Аркадий увидел свои попадания, которые сконцентрировались вокруг десятки. 75 метров дистанции – это много для пистолета, но самое оно для автомата. «Есть у нас тут один рукастый слесарь», – заговорил Василий Алексеевич Дегтярев. «Григорий Шпагин, уже четвертый месяц работает. Задумал он сконструировать под этот патрон новый пистолет, самозарядный, на отдаче ствола с коротким ходом. Если сумеет сделать что-то стоящее, то быть ему ведущим конструктором пистолетного отдела». Генерал-майор Федоров так и сказал. «ХМ», — услышал Аркадий знакомую фамилию. «Если этот тот самый Шпагин, который разработал ППШ-41, главная проблема нового патрона, его нельзя применять в каком-либо уже существующем оружии», — признался Дегтярев. «В Маузере с 96, например, он точно не работает и не должен работать. Импульс отдачи слишком слаб, чтобы срабатывала автоматика. Все, что будет работать на новом патроне, будет разрабатываться с нуля. Да и патрон 6.5 25 мм имеет ту же проблему», — произнес Немиров. «Но это решается с помощью замены ствола под новый калибр», — покачал головой Дегтярев. «Автоматика с импульсом патрона 6.5 25 мм работает даже лучше, импульс отдачи получается несколько слабее, что положительно сказывается на надежности системы. Иностранные образцы оружия потребуют лишь незначительной переделки, а вот стреловидный патрон потребует серьезной переделки системы автоматики». «Так даже лучше, если подумать», — сказал на это Аркадий. «Как это лучше?» — недоуменно спросил Дегтярев. «Пользователи иностранного оружия не смогут использовать наши боеприпасы против нас», — пояснил Немиров. Он вновь вскинул пистолет-пулемет к плечу и открыл огонь по мишени в 200 метрах. Где-то на пятом выстреле случилась задержка, движение затвора, после чего Аркадий вновь продолжил стрельбу. Магазин на 20 патронов быстро исчерпался, после чего Немиров отложил пистолет-пулемет и взял бинокль. Он не лучший стрелок, но и не сказать, что очень плохой, поэтому не сильно удивился, что ему удалось довольно-таки кучно уложить минимум 6 попаданий в районе центра ростовой мишени, что было просто отлично, если речь идет о пистолете-пулемете. «С задержками бы что-то сделать», — произнес Аркадий. «На самом деле, для оружия типа стреляющая труба, максимально простого и дешевого, даже такое количество задержек можно считать приемлемым. Только вот у него есть пример ППС-43, который пусть и допускал задержки стрельбы, но не так часто. Правда, аналог ППС-43 сейчас создать просто невозможно. Пистолет-пулемет Дегтярева в данный момент представляет собой альманах всех конструкторских ошибок. Спуск исполнен пусть и надежно, но очень туго, предохранитель не предусмотрен, дизайн приклада антигуманный, прицельные приспособления взяты будто бы с пистолета Маузера, задержки, качество металла так себе, список можно продолжать долго. Доводить эту модель до ума можно годами, но даже в таком виде пистолет-пулемет существенно опережает конкурентов, так как в нем изначально заложена концепция мобилизационного оружия. Он дешев и прост. «Работаю над этим», — ответил Дегтярев. «Признаю, пистолет-пулемет полон недостатков, но я не вижу ничего, чего нельзя исправить в ходе доработки. А вообще, я больше надежд возлагаю на изделие 2. Всех этих проблем с патроном там просто нет, автоматика работает хорошо, можно пускать в серию ход сейчас». «Кстати, об этом», — кивнул Аркадий. «Когда могу начать приемку?» «Как приедет товарищ генерал-майор», — ответил Василий Алексеевич. «Он уехал на переговоры о поставках стали, есть незначительные трудности». «Чай будете?» «Не откажусь», — улыбнулся Немиров. Они засели в заводской бытовке. На фоне гудели и гремели станки, на которых производились лицензионные копии пулеметов системы Матсина. Рабочая лошадка Артка нравилась всем, но век ее, увы, короток. Надежность совершенно не та, есть проблемы с полевым ремонтом, ну и армия хочет, чтобы магазины были побольше. Аркадий бы и сам рад получить что-то более емкое, но он смотрел правде в глаза. В ближайшее время нормального пулемета у них не будет. Разработка Дегтярева задерживается, потому что он сфокусирован на пистолетах-пулеметах, а Федоров, в ходе разработки своей модели, напоролся на ряд очень серьезных трудностей. Например, он озадачен главным условием техзадания – разработкой системы быстрой замены ствола. Качество стали сейчас оставляет желать лучшего, поэтому единственное возможное суррогатное решение – быстрая замена ствола. Какая разница, какой ресурс у ствола, если его можно заменить прямо в ходе боя? На самом деле, разница большая, но она станет существенной только спустя десятилетия. У конкурентов, как ни крути, будут точно такие же проблемы. А вот когда придет время и появится техническая возможность, проблема решится изготовлением стволов из более качественных легированных сталей. От идеи с резьбовым соединением Федоров уже отказался, выбрав решение, как на пулемете гачки СМ-1909, винты и фиксирующие защелки. Ничего такого, что требовало бы применения сторонних инструментов, но сложнее, чем на неформальном образце МГ-34. В общем-то, Аркадий уже смирился с мыслью, что лет 7-8 ничего толкового не будет. У Федорова, конечно, коллектив конструкторов, он точно знает, что хочет получить, но изделие имеет слишком много технических решений, которые еще не изобретены или не опробованы. Так пулеметы еще никто не делал. Даже Гачкис, довольно-таки прогрессивный пулемет с системой отвода пороховых газов, не имеет полноценной системы быстрой замены ствола, из-за необходимости разбора половины пулемета. Эту замену можно назвать какой угодно, но не быстрой. К тому же, это требовало применения специальных инструментов, что не всегда возможно в полевых условиях. Зато вес пулемета системы Гачкисса вполне укладывался в категорию современного ручного пулемета, всего 12 кг, не считая боеприпасов. Питание у него ленточное, что тоже плюс. Но налаженное производство Максинов уже есть, поэтому Аркадий не стал настаивать на резкой смене курса армии. «Отличный чай», – произнес Аркадий. «Индийский», – улыбнулся Василий Алексеевич. «Я слышал, что вы из Европы приехали». «Да», – кивнул Аркадий, после чего отпил из пиалы. «Переговоры только-только начались, но меня отозвали обратно, дел накопилось много. Новые автоматы ведь отправятся сразу в бой», – поинтересовался Дегтярев. Он подвинул тарелку с подсохшим печеньем поближе к Немирову. «Для того я и приехал, хочу лично провести приемку», – ответил тот. «Сбоев быть не должно, от этого зависит жизнь красноармейцев. Не сочтите за хвастовство, но мы выпустили лучшую партию автоматов», – произнес Дегтярев. Владимир Григорьевич лично проверял каждую деталь и затем принимал автоматы. «Вот и увидим», – кивнул Аркадий. Всего Ковровский завод выпустил 400 пробных единиц, опытная боевая эксплуатация должна выявить существующие недостатки. Аркадий будет вооружать автоматами бронеавтомобильный десант, который остро нуждается в наращивании огневой мощи. Автомат Федорова – это не совсем то, что нужно, ведь сейчас нет запроса на некое подобие штурмовой винтовки, но он лучше, чем американские дробовики. Из дробовиков бесполезно стрелять на дистанцию свыше 45 метров, а автомат Федорова позволяет доставать кого-то на дистанции вплоть до 400 метров. Почти десятикратный прирост дальнобойности, при превосходящей скорострельности, это уже не шутки. Это совершенно другое оружие, способное изменить существующие расклады. Федоров приехал спустя час. Он был спокоен, хотя Немиров ожидал, что у генерал-майора, после беседы о поставках материалов, будет очень плохое настроение. «Здравия желаю, товарищ генерал-майор», – козырнул Аркадий, встретивший Федорова в проходной завода. «Здравствуй, Аркадий Петрович», – приветствовал его конструктор и пожал ему руку. «Как Европа?» – жалуется на затянувшуюся войну, – ответил Немиров. «У вас тут как дела? А Василий Алексеевич разве не рассказал?» – удивился генерал-майор. «Ты ведь оружие принимать приехал? Давай сразу пойдем, а в ходе приемки поговорим». Они прошли в зону хранения готовой продукции, полной запечатанных ящиков с различным вооружением. Недалеко располагался цех сборки, откуда вывозили на тележках ящики с готовыми образцами. Пулеметы системы Максина производятся крупной серией, но их остро не хватает. Генерал-полковник Алексеев приказал оснастить ручными пулеметами каждое стрелковое отделение, поэтому нужно примерно 350 тысяч пулеметов здесь и сейчас. А ведь нужен еще и запас, поэтому нарком Подвойский заказал у Ковровского завода 500 000 пулеметов системы Максина, что будет выполняться очень и очень долго. Завод работает в три смены, но войска насытятся пулеметами еще очень нескоро. Пулемет системы Максима будет на вооружении еще очень долго. Приемку начали на стрельбище. Аркадий начал проверять оружие, разбирая и собирая его, после чего производя пробные выстрелы по мишеням. Автоматов всего 400 штук, поэтому он счел, что ему не нужна подмога, сам справится. Генерал Федоров внимательно следил за процессом. «Брак», — показал Аркадий затвор. Владимир Григорьевич выпучил глаза в изумлении и уставился на бракованную деталь. «Видно, что пороховые газы ускорили коррозию и способствовали возникновению пятен ржавчины. При первых стрельбах этого было не заметить, но сейчас, когда автомат полежал в ящике, это стало видно невооруженным глазом. «Устраним», — произнес Федоров. «Василий Алексеевич». Дегтярев сходил в соседнюю секцию склада и принес новый затвор. Автомат за автоматом Аркадий разбирал, внимательно изучал, собирал и стрелял, скрупулезно, без перерывов и отвлечений. Наконец, последний автомат сделал серию из 5 выстрелов. В итоге, бракованными он признал 23 магазина, а также 4 автомата. В 2 автоматах были порченные стволы, а оставшиеся 2 имели дефекты в затворной системе. Для партии в 400 экземпляров, 4 бракованных, это неплохой результат по нынешним временам. А на магазины Аркадий не обращал внимания, с ними еще будут серьезные проблемы и с этим не поделать вообще ничего. «Я доволен», — произнес Немиров. «Завод проделал титаническую работу. Дальше действовать будем мы, за обратную связь из дивизии я ручаюсь лично». «Что ж, я рад», — улыбнулся генерал-майор. «Василий Алексеевич, распорядитесь, чтобы ящики погрузили в грузовики». Еще через 30 минут Аркадий выехал с территории завода и направился на вокзал, откуда поедет в Тверь.